Пауло Коэльо. «Дьявол и синьорита Прим». Перевод с португальского. Издательство «София», Киев, 2002 год. Читает Лина Музырь. Жители селения, пожираемые жадностью, трусостью и страхом. Мужчина, преследуемый призраками своего мучительного прошлого. Молодая женщина в поисках счастья. В течение одной напряженной, полной событиями недели перед каждым из них встают вопросы жизни, смерти и власти, и каждому приходится выбирать собственный путь. Добро или зло изберут они. В новом романе «Дьявол и синьорита Прим» Пауло Коэльо раскрывает драматизм битвы между светом и тьмой внутри каждой души. Связь этой битвы с нашими повседневными усилиями. Осмелиться следовать своей мечте, иметь мужество быть иным, победить страх, который не дает нам жить по-настоящему. Что вдохновило вас на книгу «Дьявол и синьорита Прим»? Я думаю, мы всегда задаем себе вопросы вроде «добры мы или злы?» Что делать с таким противоречием? Главная задача этой книги состояла в том, чтобы показать, что как бы ни были сильны эти внутренние конфликты, мы способны их преодолеть. Мы можем сделать шаг к лучшему образу жизни, в том смысле, что более разумно, более практично быть добрым, чем злым. Эта книга о битве между добром и злом. Думаете ли вы, что эта битва происходит в каждом из нас? Мы что-то вроде поля боя между ангелами и демонами. В нас действительно есть части, которых мы не можем до конца объяснить. Например, недобрые мысли. Но мы способны контролировать их и выбирать в себе наилучшие. Именно так поступает героиня этой книги Шанталь. Не расскажете ли вы о творческом процессе? Как вы пишете свои книги? Я пишу всего по одной книге в 2 года, потому что прежде чем сесть и написать книгу, я позволяю ей созреть в своем сознании. Поэтому даже сейчас, беседуя с вами, я чувствую, как что-то происходит в моей голове, очень глубоко в подсознании, что-то зреет в моей душе. Это очень весело, с одной стороны. Вам нужны крылья для свободного полета, а с другой – корни. Нужно помнить о своем происхождении. Поэтому, когда я собираюсь сесть и написать книгу, не знаю почему, но я должен вернуться в Бразилию и вновь соприкоснуться с бразильским образом жизни и с этим народом, владеющим невыразимой способностью не отделять реальность от вымысла. Это магия в материальном мире. Они смешали все. Для того, чтобы написать книгу, мне необходима именно эта атмосфера. От автора. Самая первая история о разделении появилась в Древней Персии. Она гласит, что Бог времени, сотворив Вселенную, увидел. Несмотря на царящую вокруг гармонию, не хватает чего-то очень важного. Не хватает спутника, вместе с которым можно было бы наслаждаться всей этой красотой. 1000 лет Бог молится о рождении сына. История умалчивает о том, кому же мог обратиться всемогущий, единственный и верховный повелитель всего сущего. Тем не менее он молится, и вот в конце концов молитва его услышана. Однако, осознав, что скоро получит желаемое, Бог времени раскаивается в содеянном, ибо понимает, что нарушится очень шаткое равновесие. Но слишком поздно. Дитя, которое он выносил в чреве, уже на пути в этот мир. Только и удается Богу слезными мольбами добиться того, чтобы оно разделилось надвое. Если верить этой легенде, рождаются у Бога времени близнецы. Во исполнение молитвы его – добро, Ормуст, а в результате раскаяния – зло, Ариман. Встревоженный Бог делает все возможное, чтобы первым из чрева вышел Ормуст, который, удерживая и обуздывая Аримана, не даст брату натворить бед во Вселенной. Однако зло, как известно, проворно и хитро, а потому в самую минуту родов ему удается опередить Армузда и первым увидеть свет звезд.